подъезде живет Анна Николаевна, по району бродит круглый год. Тоннами пустые бутылки сдает, а между прочим ей 95-й год. Один грек за 7 часов пробежал марафон, все Афины ахнули, каков пижон. Ведь возраст грека был аж 98 лет, вот и долголетие его секрет. Как прожить до 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто подскажет мне ответ? Как прожить до сотни лет? Как прожить до 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто подскажет мне ответ? Как прожить до сотни лет? Мортенсен из Дании пыхтел 115 лет. Мортенсен из Дании, сигары он курил в обед. Француженка Кальман рекорд поставила, 122 года она прожила. Портвейн до 100 лет любила тянуть, а также до конца своей жизни курнуть. Любимая фраза у Кальман была: Don't worry, be happy, такие дела. Как прожить до 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто подскажет мне ответ? Как прожить до сотни лет? Как прожить до 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто подскажет мне ответ? Как прожить до сотни лет? Бесси Купер из Америки 116 прожила. Бесси Купер из Америки не влезала не в свои дела. Ее землячка Болден любила сладости, а также 75 прапраправнуков растить. Секрет долгожительства не в аскетизме, а больше в движении и оптимизме. Но главное слово в жизни на века — это, безусловно, генетика. Как прожить до 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто подскажет мне ответ? Как прожить до сотни лет? Как прожить до 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто подскажет мне ответ? Как прожить до сотни лет? Как прожить за 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто подскажет мне ответ? Как прожить за сотню лет? Как прожить за 100 лет, ну какой же здесь секрет? Кто